Глава 12. Возможно, все было бы иначе, останься Маунг Сейн дома. Его присутствие и доверительные отношения Тхара-Тхара с отцом по-прежнему дарили бы мальчику ощущение покоя и безопасности, которое не могла дать Нуну. Возможно, это даже помогло бы ему забыть. Но два засушливых года подряд подвели черту под крестьянствованием Маунга Сейна. Его поле, и так дававшее скромный урожай, превратилось в бесполезный кусок земли. Как он ни старался, жена и дети все чаще ложились спать голодными. «Я нашел другую работу», — объявил он в один из голодных вечеров, когда дети уже спали, и они с женой сидели у очага. Нуну вздрогнула. Она очень боялась, что однажды Маунг Сейн произнесет эту фразу. И в то же время понимала, муж прав. Он так и не научился крестьянским премудростям. «Какую?» — осторожно спросила Нуну. «В их деревне, кроме земледелия, работы не было. Ту, что мне знакома. Буду валить деревья». Как еще Маунг Сейн мог прокормить семью? И все же Нуну вся сжалась, услышав ответ. «Может, соседи нам помогут?» — спросила она, сама не веря в то, что говорит. «Возможно, да только чем мы будем платить за их помощь?» «А ты бы им...» Она не договорила, прекрасно знала. В деревне работы для мужа нет. Оба долго молчали. Нуну очень не хотела, чтобы он уезжал, боялась даже думать об этом. Ведь и сейчас, когда муж уходил на поле, она к вечеру успевала по нему соскучиться, несмотря на то, что с ней оставался Когуи. Со дня свадьбы они ни одной ночи не провели порознь. Как же она будет засыпать без Маунга Сейна? А как просыпаться и смотреть в глаза новому дню? Ей будет отчаянно недоставать его смеха, его спокойствия, его веры, что мы не щепки в руках неведомых сил, а творцы своей судьбы. Детям тоже нужен отец, особенно Тхару-Тхару. Работа лесоруба заставит Маунга Сейна ездить по разным провинциям. Его неделями, а то и месяцами не будет дома. Как часто они станут видеться? Дважды в год. Трижды. Сама эта мысль была невыносима. У Нуну сжалось сердце, комок стал в горле. «Я не хочу, чтобы ты уезжал», — прошептала она, надеясь, что муж не заметит слез. «Разве у нас есть выбор?» «Мы могли бы поехать с тобой». На мгновение Нуну обрадовалась такому простому решению. «Таскать детей по чужим деревням? И что?» Она мысленно умоляла мужа не говорить «нет», пусть лучше произнесет «возможно». «Любовь моя, я же не буду долго задерживаться на одном месте. Работа по всей стране. Ты только представь, что это за жизнь. Туда никто не записывается с семьями». Нуну молчала. «И потом нельзя бросать дом, огород, поле. У лесорубов заработки не ахти какие высокие». «Тогда зачем ты согласился?» — резко спросила она, понимая, насколько глупо перекладывать на него вину за неурожаи. Нуну отчаянно искала решение. Что угодно, только не оставаться здесь одной с двумя сыновьями. «Мы могли бы отправить Когуи и Тхара-Тхара в монастырь», — выпалила она. «Какие из них послушники? Одному 6, другому 5. Хотя бы на несколько месяцев. Может, им там понравится», — в отчаянии продолжала Нуну. «А если не понравится...» «Нет». «Да», — мысленно возразила она. «Тогда кого-то одного». «Ну-ну, что ты говоришь? А почему бы не попробовать?» «Потому что...» Он не договорил, просто посмотрел на нее. Возможно, дело было в игре пламени. Наверное, из-за него лицо мужа казалось перекошенным, а глаза... налитыми кровью.